Глава 42. Лера. Новогодний корпоратив. Час от часу не легче. Семен Семенович засобирался на пенсию. Сказал, что ему все надоело, и они уезжают в Испанию к дочке. Там она вышла замуж. Я была очень расстроена, но старалась отнестись с пониманием. Ясно, сколько уже можно работать. Тем более в Испанию. Это, может, единственное место, в которое я с удовольствием согласилась бы переселиться. Начальник видел мое настроение и старался успокоить. Да ладно, я взрослая девочка, переживу. Что еще в моей жизни не произошло? Квартира не сгорела и машину не украли. Я, в общем, уже готова и к этому. И в довесок пусть меня переедет поезд. С Нового года он планировал начать новую жизнь, поэтому прямо на корпоративе решил всем остальным объявить это известие и сразу рассказать о назначениях. Хороший ход. Пока все будут довольны и радостны, новость как раз отлично зайдет. А мне хоть не иди туда, я уже в курсе всех главных событий. Настроения никакого. Какая-то апатия ко всему. Но не прийти попрощаться будет, конечно, чрезмерным неуважением. Так что придется отбывать номер. Опять же, заняться выбором платья к новогоднему вечеру – прекрасный повод отвлечься. Буду жить как нормальная женщина. Ходить в свободное время по магазинам в поисках шмоток, смотреть телек, и вот надо еще научиться готовить. Я, конечно, немного умею, но проекты зданий делаю точно лучше. А нужно бы наоборот. Так, глядишь, и накормить кого-нибудь захочется. Всегда с предрассудками относилась ко всяким украшениям и елкам. Они, безусловно, испортили бы всю эстетику моего дома. Но хотелось чем-то заняться и приблизить волшебное настроение хотя бы визуально. К тому же я никогда этого не делала, но разве что в глубоком детстве. Украсила елку и развесила гирлянды. Не так уж и безвкусно. Есть в этом что-то. Села на диван и включила телек. Более тупого времяпрепровождения не припомню, но иногда можно и так. Переключала все каналы подряд. У меня их больше 200, а смотреть кроме футбола нечего. Блин, какая нормальная девушка смотрит футбол? Правильно, лучше кулинарное шоу. Надо привыкать. Новый год по традиции отмечали в нашем офисе в конференц-зале. Коллектив небольшой. Хоть это жутко неудобно, все же каждый год сами украшали зал. Нанимали диджея и выездной кайтеринг. Я всегда избегала участи организатора, ссылаясь на большой объем работы. Но находилось много энтузиастов, которые с удовольствием вместо работы занялись бы прикладным творчеством. Вот они и брали на себя приятные хлопоты по устройству корпоратива. Результат получался всегда отличный, качественно, по-домашнему и оригинально. В этот раз организация была также на высшем уровне. Все красиво, празднично и со вкусом. Играла отличная музыка, создавая дополнительный фон для хорошего настроения. У нас никогда не было больших застолий, только фуршет с активной программой, поесть можно и дома. В этот раз я старалась не игнорировать веселье и участвовать хоть в каких-то мероприятиях. Решила изменить свой подход к жизни. Нужно вливаться в коллектив. И, надо сказать, даже получала удовольствие от того, что была вовлечена в процесс. Все ждала, когда Семен Семенович возьмет слово и объявит о своем уходе. Вот нет на него Ларисы Павловны. Она сразу все скажет, а потом вы уж сами мучитесь. А он, видно, переживал и не находил себе места, наверное, поэтому и тянул. Но вот, наконец, ведущий переглянулся с ним и взял микрофон. «Уважаемые гости, а сейчас минуточку внимания. Несколько слов скажет ваш руководитель». «Дорогие мои коллеги», — обратился к присутствующим Семен Семенович. «Я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю достичь поставленных целей и чтобы ваши мечты сбывались. Вы все мне близки и дороги». После этих слов зал разразился аплодисментами. «Сегодня у меня для вас есть серьезное объявление», — продолжил начальник. «Не очень приятное, хотя, может, для кого-то и наоборот». Слегка пошутил он, а затем объявил о своем уходе и поблагодарил всех за сотрудничество. В зале стояла тишина. Люди явно были в недоумении. Не думаю, что кто-то обрадовался, потому что Семен Семенович считался хорошим шефом. «Я хочу вас познакомить с тем, кто придет мне на смену в новом году. Уже с 13 января вы будете работать под его началом», — продолжил руководитель. Ходили слухи, что он хочет назначить меня. Но я знала, что это не так. Он бы мне обязательно сказал заранее. Нет, так нет. Хотя, если честно, не отказалась бы от его места. но, значит, не посчитал достойной. А вообще, я даже думала, что специально не назначил, чтобы у меня было больше времени. Все, видимо, мечтает отдать меня замуж. Знал бы он, как я безнадежна, может, и передумал. Тогда бы хоть на благо общества старалась. Знакомое имя меня вырвало из размышлений. Рогозин Тимур Андреевич, специалист, который к нам приехал из Москвы по распределению. Он и будет вместо меня. Я не верила своим ушам, а рядом с Семеном Семеновичем еще никто не появился. Может, просто какой-то однофамилец? Но на всякий случай спряталась за впереди сидящего коллегу. Хорошо, его габариты позволяли это сделать. Вышел Тимур. Я его не видела 2 месяца и уже немного стала забывать. Но, как оказалось, это только до того момента, пока вновь не встретила. При виде его внутри все перевернулось, и напряжение распространилось по всему телу. Он, как всегда, был хорош и собирался получать очередную премию. Что и говорить, повод у него стоящий. Тимур окинул беглым взглядом зал, но меня, надеюсь, не увидел. Интересно, а он вообще знает, что я здесь работаю, или это случайность? Хотела же не идти сюда, как чувствовала, что ничего не выйдет из этой затеи. А так узнала бы позже, оно и к лучшему. Сейчас же поняла, что обрекла себя на очередные терзания. Наверное, попал сюда случайно и, точно увидев меня, не обрадуется. Никогда не была трусихой, но вот именно сейчас единственное, чего хотелось, так это сбежать по-тихому и надеяться, что Тимур и правда не в курсе, что я здесь работаю. И оттягивать момент встречи, пока это будет возможно. Сбежать, к сожалению, было нереально, все открыто и на виду. Оставалось плыть по течению. Ох, как я это не люблю. Тимур бесконечно долго говорил, сколько уже можно. Наконец-то всех поздравил и предложил продолжить праздник. Все были в шоке, но, видно, этот вопрос решили оставить и разобраться с ним в новом году. Поэтому долго в унынии не пребывали. Пока я ждала, когда все рассредоточатся, чтобы прошмыгнуть незаметно к выходу, меня позвал Семен Семенович, и оправдались самые страшные предположения. Рядом с ним стоял Тимур. Хорошо был полумрак, потому что лицо горело огнем, и я не хотела, чтобы это кто-то видел. Ну что, надо идти. Сердце выпрыгивало из груди, и каждый его удар отдавался в ушах. Я шла, будто на ощупь, не зная, что меня ждет впереди. Приблизилась с очень серьезным видом, который не выдавал ни на грамм моего настоящего состояния. Тимур был примерно в том же настроении, будто мы и не знакомы. «Лерочка, ну иди, я тебя познакомлю поближе с твоим новым начальником». Посмотрела прямо в глаза Тимуру и произнесла. «Да мы уже знакомы». «Да, Семен Семенович, мы вместе участвовали в конкурсе в Москве, и даже удалось поработать в паре. Говорят, у нас неплохо получилось. Правда, Валерия Викторовна?» Не хотелось следовать сценарию Тимура, но кроме как согласиться, сказать было нечего. Поэтому я скупо ответила. «Да». «Это же прекрасно. Значит, я могу не переживать? Сработаетесь». И почему на слове «сработаетесь» сразу полезли в голову неприличные мысли? Мне даже страшно представить, что будет. Может, вообще придется менять место работы. «А вы к нам надолго, Тимур Андреевич, или так, замещать?» «Да пока не выгонят, Валерия Викторовна». «Ясно. Поздравляю вас с назначением. Надеюсь, вам у нас понравится. Не буду больше занимать ваше время, вы, наверное, еще с кем-нибудь захотите познакомиться». Пожав на прощание руку, ушла. Примкнула к какой-то компании коллег, лишь бы не оставаться наедине со своими мыслями. Стояла и пыталась вникнуть в разговор, но думала только о неожиданном назначении. Тут сзади кто-то подошел и мягко взял за руку. «Валерия Викторовна, можно вас пригласить на танец?» Я окинула взгляд на людей, с которыми стояла. Все с любопытством смотрели, что же будет дальше. Ну надо же, мы опять с Тимуром в центре внимания. Это какой-то рок. Отказать нельзя. На каком основании, собственно? Я кивнула, и мы отошли в сторону. Были, как ни странно, не одни. Еще несколько пар тоже танцевали. «Ну, привет, Лера», — сказал Тимур уже совсем другим тоном. Казалось, сейчас будет ругать. Вроде мы только что здоровались. Он пропустил мое замечание мимо ушей. «Как ты тут поживаешь? Не икалась без меня? Я тебя часто вспоминал». Мне не нравился его тон. Он был чем-то недоволен. Опять. «А ты, собственно, зачем сюда приехал?» отзеркалила я, проигнорировав его вопросы. Он немного отстранился, чтобы посмотреть в мои глаза. Теперь его лицо было совсем близко, и он смотрел странным взглядом. «А что, у тебя никаких предположений нет? Вроде ты никогда не была глупой девочкой». «Нет». Я отвернулась и возвратилась в прежнее положение, в котором можно было прекрасно прятаться от настойчивого, требовательного взгляда. Ему все это не нравилось. Он остановился и немного подтолкнул вперед, указывая на выход из зала. «Тогда пойдем, я тебе сейчас расскажу». Когда вышли из конференц-зала и стало не так шумно, он взял меня за руку и повел за собой. Я спросила, «Куда ты меня вообще тащишь?» «Хочу показать свой кабинет», —